Освобождение от четырех рук. Принцип освобождения от четырех рук используется, когда вы и враг сражаетесь в равной мере решительно. И трудно понять, на чьей стороне преимущество. В этом случае вы должны отказаться от используемого подхода и победить другими методами. В крупномасштабной стратегии, если в поединке проявился дух четырех рук, самое главное – не сдаваться. Отбросьте этот дух и побеждайте с помощью тактики, применения которой враг не ожидает. В одиночном поединке верно то же самое. Обнаружив себя в ситуации четырех рук, вы должны победить врага, внося неожиданные изменения в свои действия и применяя необычные техники, которые подходят для данного мгновения. Вы должны уметь принимать решения в таких случаях.